«Все в порядке», — уже успокоился Лаврентьев. «Вы считаете, доктор?» — недоверчиво поглядел на него Фомин. «Да, пойдемте в дом. Нам нужно о многом поговорить. Но вы обещали мне доверять. Помните?» «Конечно, доктор. Тогда доверьтесь мне», — твердо произнес в темноту психоаналитик. Его убежденность подействовала на Фомина. Он враз подобрался, и в походке его появилась уверенность. Они зашли на веранду, затем прошли в гостиную. «Выключите прожектор», — попросил Лаврентьев. «Незачем привлекать внимание». Это объяснение Фомин понял по-своему. «Вы правы, доктор. Незачем привлекать их». Он погасил прожектор. «Может, и в гостиной выключить свет?» Поразмыслив несколько секунд, предложил Фомин. «Зачем? Ну как же?» Фомин с неодобрением покачал головой и кивнул в сторону выбитого окна. «Заложите дыру подушкой», — посоветовал психоаналитик. Фомин прищурился, а затем довольно кивнул. «Сейчас сделаем». Он положил Ремингтон на стол и двинулся во вторую комнату, на ходу бросив Лаврентьеву. «Если что, стреляйте». Лаврентьев поморщился, подошел к столу и посмотрел на оружие. Он никогда не притрагивался не то что к Птурсу и Ремингтону, но даже к воздушке в тире. Он даже не служил в армии, закончил институт, заочно получил звание. Фомин вернулся в гостиную довольно быстро. Он нес огромную пуховую подушку и при этом заговорщицки подмигивал Лаврентьеву, как бы говоря, «Мы теперь оба повязаны, доктор». Фомин сел и втолкнул подушку в окно, проверил, чтобы затычка не вывалилась ни в ту, ни в другую сторону, и подошел к столу. «Любуетесь снаружи, доктор!» — лучезарно, с детской непосредственностью улыбнулся он. Лаврентьев поспешно отвел взгляд от стола. «У меня для вас есть беретта. Я уже вам говорил об этом». Доктору удавалось сохранять спокойствие. Он пододвинул к себе поближе кресло и уселся в него, жестом приглашая хозяина особняка устраиваться напротив. Психоаналитик осматривал гостиную. Комната была довольно просторная, камин с резной чугунной решеткой, ковры на стене и на полу, кожаный диван, два кресла, стол и три стула возле разбитого окна. «Я рад, что вы со мной, доктор». Фомин сел в свободное кресло напротив психоаналитика. «Я сказал, что вам помогу. То, о чем я просил у вас, у меня». Фомин с хитрецой прищурился. Лаврентию это не понравилось. «Вы говорили, что передадите мне это». Хитрый прищур не сходил с лица Фомина. «Да, доктор, и что же?» Начинал раздражаться Лаврентьев. «Это опасно, доктор». «Что опасно?» «Я все хорошенько спрятал, вы не волнуйтесь. Никто не найдет, просто опасно сейчас это доставать». «Почему?» «Они наблюдают за нами», — напомнил Фомин. «Вы их отпугнули своим выстрелом», — попытался схитрить психотерапевт. «Нет, доктор. Ведь на земле возле окна никого не было, значит, они вернутся. Обязательно подождите немного». Он замолк, прислушиваясь, и Лаврентьев невольно тоже прислушался. Ничего, кроме шума ветра, за стенами слышно не было, но это только для Лаврентьева. Больное сознание Фомина сумело уловить нечто, что показалось ему довольно настораживающим. «Слышите, доктор?» Лаврентьев опять прислушался. «Ничего. Они здесь, доктор. Я их чувствую. Они наблюдают за мной. Поэтому я не могу достать то, что вы просили. Они сразу же увидят. Тогда скажите мне, где ваш тайник?» «Вы не поняли, доктор, они здесь, я не смогу даже сказать, потому что они услышат». «Тогда напишите мне на бумажке», — не отступал Лаврентьев. «Этого тоже нельзя делать? Неужели вы не понимаете, доктор? Они все видят, они очень умные, но я все равно их хитрее, я намного их хитрее». Все. Лаврентьев разочарованно откинулся на спинку кресла. Фомин стал ходячей бомбой с часовым механизмом. В любой момент эта бомба могла взорваться. До сих пор он еще как будто не подступал к невидимой грани, отделявшей реальность от безумия. Но в эту минуту он приблизился к ней вплотную и был готов ее пересечь в любую секунду. И если это произойдет, Фомин станет просто не нужен ему, Лаврентьеву. «У вас есть что-нибудь выпить?» — спросил Лаврентьев, несколько смягчая беседу. «Выпить?» На секунду на лице у Фомина проскользнуло удивление, а затем он расплылся в довольной улыбке. «Покрепче что-нибудь, доктор?» «Нет, я за рулем». «Вы собираетесь меня покинуть?» — огорчился пациент. «Мне необходимо будет сделать это, чтобы помочь вам. Вы ведь хотите, чтобы я вам помог?» Фомин нахмурился, как бы стараясь разобраться в словах доктора. Затем поднялся, вышел на веранду и вернулся через несколько минут с двумя баночками колы. Одну он протянул психоаналитику, другую оставил себе. «Это из моих запасов», — хмыкнул Фомин. «Можете пить, не боясь». «Спасибо», — психоаналитик открыл баночку и поднес к губам. Фомин из-под лобья наблюдал за действиями доктора, и когда тот принялся пить, благоговейно улыбнулся, словно до этого проверял, доверяет ему психоаналитик или нет. Поняв, что доверяет, он успокоился и открыл свою баночку. «Вы по-прежнему верите мне?» — вернулся к теме Лаврентьев. «Можете не сомневаться, доктор. Тогда вы должны достать мне то, что обещали, иначе мне не справиться с вашими врагами». Фомин тупо смотрел в поверхность стола. «Когда вы мне отдадите это, я покажу вам вашего врага. А когда вы увидите врага, то сможете расправиться с ним и освободиться раз и навсегда». «Правда, доктор?» У Фомина так и загорелись глаза. «Я вам обещаю». «Хорошо, я так и поступлю. Но это должно попасть только в ваши руки. Я прав, да?» «Совершенно верно. Тогда я сделаю все после того, как вы уедете. Я улучшу момент, когда они не будут подсматривать, и достану то, что вы хотите». Лаврентьев на секунду задумался, а затем согласился. «Пусть будет так. Вы привезете завтра ко мне на работу». «Это опасно, доктор? Я уже говорил, лучше приезжайте сами». Лаврентьев нахмурился. Такой вариант его несколько не устраивал. Однако спорить сейчас он не решился. Этого вообще не стоило делать. Нужно было постараться зафиксировать состояние, в котором сейчас пребывал Фомин, и не позволить этому состоянию ухудшиться. «Ладно, я приеду». Они выпили колу, и после этого Лаврентьев стал прощаться. «Не делайте новых глупостей. Они сегодня к вам больше не вернутся». «Почему вы так думаете?» — усомнился Фомин. «А разве не больше одного раза в день появлялись у вас?» Фомин хмыкнул. «А вы умный доктор. Не волнуйтесь. За меня не волнуйтесь. Я буду очень осторожен. Завтра мы с ними разберемся. Правда?» «Правда. Завтра вы узнаете своих врагов. Потерпите. И сделайте то, что обещали». Уже на веранде Фомин, словно неожиданно вспомнив важную вещь, убежденно проговорил. «Вы должны беречь себя, доктор. Хотите, я дам вам берету прямо сейчас?» Лаврентьев вздрогнул и поспешно отказался. «Этого не нужно». «Они опасны, доктор», — не унимался Фомин, лукаво стреляя глазами. «Я справлюсь, ведь я до сих пор делал это». Фомин нахмурился, а затем недовольно пробурчал. «Ну ладно, как хотите». Когда психоаналитик вышел на двор и двинулся по усыпанной щебенкой тропинке к калитке, Фомин сказал ему в спину. «Я буду ждать, доктор». И тут же раздался стук, закрываемый на веранде двери. Лаврентьев даже не вернулся. Она ждала его в 100 метрах от дома Фомина. Мазда с включенным дальним светом тормознула, и Рита запрыгнула на переднее сиденье. «Что так долго?» — хлопнув дверцей, поинтересовалась она. «Сегодня предусмотришь», — неопределенно буркнул он, отпуская педаль сцепления. Дорога была отвратительной, да и дорогой назвать это было нельзя. Так себе выбитые колесами автомобилей колея, с ямами и ухабами. Приходилось тащиться на второй скорости, и Лаврентьеву не нравилось это. Жутко хотелось убраться отсюда поскорее. «Все прошло как надо», — заглянула ему в глаза Рита. «Ты молодец», — Лаврентьев бросил поощряющий взгляд на жену. Лицо женщины было спокойным, ни тени напряжения или нервозности. Она великолепна. Она отлично справляется со своей частью его плана. Справлялась раньше, справляется и теперь. Она играла роль врагов. Она была ими. Они в одном лице. Те, кого боялся Фомин. Те, которые пытались его уничтожить и вламывались в его квартиру и загородный дом. Это все была Рита. «Я испугался за тебя. Сколько раз я убеждал его не применять оружие. Но это бесполезно. Уже бесполезно. Неважно. Это неважно. Я жива и здорова. Он плохо стреляет. Только и всего. Тем не менее, ты могла бы показаться, когда я подъехал к его дому. В этом не было необходимости. Он ведь мог сразу после выстрела выбежать во двор. Не стоило рисковать. Я с тобой, и все в порядке». «Угу», — словно филин прогудел себе под нос психоаналитик. «Он отдал тебе то, что ты хотел?» — после непродолжительной паузы спросила женщина. «Он отдаст завтра. Завтра многое должно решиться». Лаврентьев недобро ухмыльнулся. Когда они выезжали на шоссе, психоаналитик еще раз бросил мимолетный взгляд на жену. Лицо у нее по-прежнему было спокойное. Ни тени эмоций. Бог с ней, с Ритой. Неожиданное раздражение охватило его. Завтра и с нею все решится. Правда, сама жена об этом не знала. Но он-то знал. Он-то все хорошо знал. Потому как это был его план, и он его завтра завершит. Он сдаст врага своему сумасшедшему пациенту.